Прибытие. Она дважды энергично хлопнула в ладоши и широко раскрыла рот, готовясь продолжить поставленную речь. «Видите ли, ребята, в чем дело? Вы все приглашены в это место, которое называли башней. Я бы сказала, что вам оказана высокая честь, на вас возложены большие надежды, но обойдусь без пафоса». Мы находились в дивном зале с небольшой квадратной площадкой пола, в которой были вмонтированы 5 кресел в ряд и стойка с микрофоном напротив и высоченными стенами, уходящими настолько высоко, что страшно было смотреть на них снизу. Кружилась голова. Стены казались живыми, хотя, разумеется, это была лишь иллюзия. За их прозрачной толстой оболочкой сиял ярко-желтый камень. Под разным углом зрения он казался то темнее, то светлее. С кресла, в котором я сидел, вообще казалось, что камень плавится и стекает нескончаемой жижей сверху вниз. Я долго смотрел, завороженный, как только попал сюда, и встречавшей нас с милой женщиной даже пришлось слегка подтолкнуть меня. «Меня зовут Ялта», — она протянула мне руку, и когда я запоздало догадался, что ее надо пожать, уже убрала. Инкер так и вовсе прошагал мимо, насвистывая. «Я введу вас в курс дела». В зале все казалось крохотным. «Верно, на то и рассчитано, понял я. Узри, маленький человек, все величие места, в котором ты оказался». Я испытывал двойственные чувства. Величие мне нравилось. Необходимость чувствовать себя маленьким — нет. Хотя оба ощущения находились друг от друга в прямой зависимости, питали одно другое, перетекали и смешивались, наверное, в такую же лаву, как та, что я видел в стене. «Видите нас в курс дела, почему мы так долго и странно сюда добирались?» — возмутилась наглая Евпатория. «Что с вашими-то ресурсами, и нет возможности все сделать как-то посолидней? Тем более для дорогих гостей!» Ялта, казалось, не сдерживала гнев, просто не испытывала его. Я вообще не смог бы представить эту женщину гневающейся. Крупная, улыбчивая, с большими красивыми губами и черными вьющимися волосами, в которые были вплетены странные блестящие пятиконечники. Она осознавала собственную красоту и понимала. Любая бестолковая суета, а гнев, конечно, суетой и являлся, ее не украсит. Увы, но Евпатория, моя подруга, была далека от этой простой, казалось бы, истины. Хотя в главном я с ней был согласен. Нас вез на раздолбанной лодке странный лысый человек, близкий к категории поживших, и всю дорогу только громко кашлял, но ничего не говорил. Я опасался, как бы его корыца не перевернулась в дороге. Увы, даже если легенда о втором метро, ведущем в башню, и была правдой, им все равно не пользовались. Под конец пути мы направились к низкому гроту, и наша компания заволновалась. Уж не обман ли все это? Не розыгрыш? Тогда лысый проводник осклабился и сказал свои первые и единственные слова. «Пещера влюбленных», — произнес он медленно, торжественно и вместе с тем настолько гаденько, что хотелось немедленно вышвырнуть его из лодки. Но мы уже попали в грот и долго шли в темноте. «Вряд ли бы вы нашли этот путь сами», — пояснила Ялта. «Он вроде и очевидный, но при этом такой странный, что поверить в него тяжело, даже теперь, после того, как вы его проделали. Я ведь права?» Глядя на эту женщину, хотелось говорить ей, что она права постоянно. Все из-за пятиконечников, думал я. Маршрут был и вправду странным. Мы шли в полной темноте вдоль холодной скалы, в черной воде сверкали медузы, а с другой стороны лодки проходила линия невозврата. Мы не помещались между скалой и линией, и часть из нас постоянно меняла положение, как меняла его и конфигурация лодки. То, что происходило, казалось невозможным и диким, хотя каждый из нас множество раз за жизнь и пробегал, и проползал, и пролетал на сумасшедшей скорости линию возврата, но подобного мы не видели никогда. Мы словно расплескивались сами, как брызги из-под весла провожатого. Мы плясали, как блики в воде, как игрушки в руках бытия и небытия, балансируя на тонкой грани между ними, как на цирковой ниточке. Мы были. Мы существовали, и каждый из нас был собой, единым целым собой. Но в первый раз в жизни ко мне пришло это тяжелое и страшное ощущение — боязнь потерять себя, боязнь исчезнуть. Где-то вдали зажегся факел и раздалось громкое шипение. Растворилась дверь, встроенная прямо в скалу. Я никогда не видел такого прежде. Ярко-желтый свет прожег черноту нашего пути. Он подходил к концу. Мы окончательно сбавили скорость, и лишь сила течения несла нас к берегу. Там стояла с факелом в руке она, Ялта. После того, как мы ощутили под ногами землю, факел полетел в море. Последние капли света озарили его тихую гладь. Когда за нами задвигалась дверь, длинная желтая дорожка простиралась далеко. Я успел пробежать по ней взглядом и не увидел ни нашей лодки, ни проводника. Теперь, проведя нас по узкому сводчатому коридору, откуда мы все наконец и попали в ослепительный желтый зал, она стояла перед нами и объясняла правила новой игры, которой предстояло стать для каждого из нас жизнью. «Не скрою, нам здесь известно», — она улыбнулась, — «сколько походов, поездок вы совершали к нашей башне, а сколько думали о ней, сколько она вам снилась». Тут Ялта отчего-то посмотрела на меня, хотя что я? Мне вроде не так уж и часто снилась эта башня. Или я путал явь со сном. «Вы гадали, объезжая ее, гуляя среди своих кустов, купаясь в морской воде или глядя из своих дворов, пока ваши недалекие совершали свои небосмотры. Вы гадали, какая в башне жизнь?» Как здесь обитают люди и обитают ли? Или она просто кусок металла, рукоять ножа, воткнутая в землю? А в нее другая рукоять и так?» На этих словах она улыбнулась уж слишком приторно. «До самого неба?» «Вы правы», — произнес я, не дожидаясь ее вопроса. И это было так. Сравнение с рукоятями кухонных ножей мне тоже приходило в голову. Вообще же, множество предметов с кухни моих мамы и папы я мысленно примерял к башне и всякий раз находил что-то общее. Похоже, что мы были не одни такие. Или же это Ялта изучала специально нас? «Хочу развеять ваши сомнения и начать сразу с этого вопроса», — продолжила женщина. «У нас здесь живут люди. Множество людей. Очень много. Мы называем их резиденты башни. Их, а теперь можно смело говорить нас, никак не меньше, чем в низовом Севастополе». «Низовом?» — ухмыльнулся прищурившийся Инкерман. «Что это за слово? Низовом?» «Территориально вы находитесь выше. Правда, не в данный момент, но очень скоро это будет так. А говоря теперь о башне, вы можете говорить и о себе. Это формальный термин. Мы не отделяем себя от города и тем более не противопоставляем себя ему. Нам это не нужно. Жизнь в башне замкнута и самодостаточна. Но мы...» — она выдержала паузу. «Неотъемлемая часть города. Другое дело, что башня — это как бы элитный район. Здесь живут люди, у которых своя особая миссия». «Почему тогда вы отгородились от остального города?» — нахмурилась Керчь, до этого не проронившая ни слова. Я заметил, что тот сектор зала, в котором сидели мы, был будто бы слегка затемнен, и лишь когда кто-то из нас начинал говорить, с невидимой высоты на него спадал жидкий луч света. То же случалось и когда говорила Ялта, но ее освещал луч яркий, плотный, и в нем сияли, играя отблесками, серебристые пятиконечники. Но когда ей задавали вопрос, и женщина умолкала, световой луч над ней также слегка темнел. «Стиль», — вспомнил я короткое слово. Такого великолепия я, конечно, не мог видеть нигде прежде, в низовом Севастополе. Женщина замолчала, и световой луч от чего-то не вспыхивал над ней. Зато в стене за ее спиной вдруг появился идеально матовый черный прямоугольник. Течение жидкого камня застыло, обрамляя его и словно давая понять всем собравшимся то, что в этот миг проговорила Ялта. «Внимание на экран!» Мы переглянулись. Пауза затянулась, но в черном прямоугольнике по-прежнему ничего не происходило. «Теперь в презентационных целях мы покажем вам кино. Скорее, маленький ролик». Впервые в ее голосе я отчетливо услышал усталость. Она взяла в руки предмет, похожий на гладкий черный камень, и довольно долго водила им перед экраном, развернувшись к нам спиной. Наконец прямоугольник залился розовым светом, на нем возникли суетящиеся объемные ромбики и статичная надпись «Tower Point». «Когда же эта хрень заработает?» — ворчала вполголоса женщина. И, наконец, в зале стало темно, только возле самого пола в стене будто что-то тлело. Камешки то вспыхивали, то вновь медленно гасли, а на экране между тем мы увидели Севастополь, наш родной город. Он был снят сверху. Я не понимал, как это возможно, пока не догадался. С башни. Далеко, в самом верхнем правом углу экрана, виднелась точка старого маяка. «Они перевернули город», — догадался я. Изображение на экране было почему-то черным, но я быстро догадался, почему. Севастополь, снятый с большой высоты, был городом, вполне соотносимым с нашим поколением, тем самым, который мы покинули. Но авторы фильма ролика хотели выдать нам его за Севастополь совсем других поколений. Ветхих, которых мы не видели, не помним и не знаем, и которые несколькими слоями устлали дно правого моря. Но с высоты установленной камеры этих слоев, конечно, не было видно. Кадры города, снятые с высоты, сменялись крупными планами. Дворы, заборы, маленькие улицы, деревья. И вот здесь начинались странности. Тротуары, крыши, ветки были покрыты чем-то белым, как будто одеялом или ватой. Я никогда такого не встречал в реальности. Если кто-то решил соригинальничать, украсив собственный двор и близкий к нему участок улицы, что само по себе странно для севастопольца, то я не понимал, зачем. Притом на кадрах, снятых с высоты, ничего подобного не было. Раздался закадровый голос. Голос человека с жильцой, хриплый, но бодрый. Первые же слова удивили меня, ведь я совсем не понимал, о чем они. «Шел снег. Стояла страшная жара», — сказал голос. Я понял вдруг, что меня пытаются банально развести. Похоже, что это все было сделано с одной целью — показать, что действие на экране происходило множество поколений назад, когда происходили такие вещи, о которых я и понятия не имею. Да, впрочем, там ведь все что угодно могло происходить. Но где они снимали эти нелепые декорации? И зачем они вообще решили укрыть мой родной город этой непонятной белой пеленой? Неужели так завоевывается доверие? Я взглянул на Инкера. Он сидел, открыв рот, и чуть ли не пускал слюну. Происходившее на экране полностью поглотило его. Там замельтешили люди. Они были странно одеты, в толстые мутного цвета одежды. На их головах были пушистые головные уборы, не чета нашим кепкам от солнца. Было такое впечатление, словно они посадили себе на головы котов. Люди суетились, махали руками, подпрыгивали. Было очевидно, что запись ускорена. Наши размеренные, полные достоинства севастопольцы никогда себя так не вели. «Что они делают?» — крикнул я и тут же понял, что поторопился. Голос с экрана тут же принялся все объяснять. «Взволнованные горожане провожают первопроходцев, отчаянных смельчаков, решивших отринуть привычную до боли знакомую жизнь ради построения новой, принципиально новой. Высотное строительство в городе было запрещено, но наши смельчаки выбрали место на самой окраине, возле северных пределов Севастополя, практически у линии возврата, и постановили: здесь будет наш новый Бэби-Лонг». «Что?» — выкрикнул я с места. «Наречие тех поколений», — тихо сказала Ялта. «Что означает «как можно дольше без жильцы». На экране скакали молодые люди, худые, с длинными волосами. Они держали в руках что-то наподобие факелов, которые, тем не менее, не могли, как ни старались, осветить черно-белый мир фильма. «Мы сможем!» — кричали они, и над головами клубился дым. То ли пар от белого одеяла, гревшегося под их ногами и на их горячих телах и одеждах, и от того становившегося все тоньше, обнажавшего черную землю и мокрые щеки, то ли от странного горения. Они поджигали, должно быть, баловства ради, толстые круглые предметы, похожие на шины колес моего автомобиля или троллейбуса. А может, это они и были. Вот только зачем? Мне бы никогда в голову не пришло лишить свою желтую принцессу ее быстроходных ног. Лишь только чтобы за моей спиной развивался красивый черно-белый пар. «Мы вырвемся к небу!» — кричали герои, — продолжал закадровый голос. И город им аплодировал. Город плакал. Экран стал окрашиваться в цвета. Первым появился красный, цвет возводимых стен новой башни и крови павших у ее подножия изможденных первопроходцев, положивших свои жизни к основанию новой, о которой самим им, увы, так и не было суждено узнать. Видеохроника стирала их, словно ластик. Вот они были, и нет их. Затем проявился голубой, цвет неба, в которое рвалась башня, и желтый, застывший над всеми, кто живет и дышит, солнце. Таким я уже помню наш мир, таким я его видел. Башня на экране выросла буквально из-под земли, как гриб, за мгновение. Люди-первопроходцы обживались на стройке своей мечты, а простые севастопольцы ходили поглазеть и принести им пищу. Они поддерживали своих отчаянных земляков, но не хотели оставлять свои дома. «Что ж, в этом есть справедливость», — рассуждал закадровый голос. «Ведь каждому свое». «Не слишком ли он много на себя берет?» — мрачно подумал я. «Эти люди наши герои!» — воскликнула вдруг Евпатория. «Они построили нам чудо! Слава им!» Городские дурачки и подглядыватели чужих жизней рыскали вокруг великой стройки, ища чем бы поживиться, — продолжал голос. Он вдруг приобрел железные, непримиримые нотки. Подглядыватели на экране выглядели отвратительно и ничем не отличались от дурачков, решил я. Словно мыши-полевки, коих мы встречали в большом количестве возле обрывов наших правого и левого морей. Они осторожно ступали, продумывая каждый свой шаг. принюхивались, вытягивая длинные шеи и носы, и шарахались от каждого шороха. Я ухмыльнулся и повернулся к Керчи. «Кажется, кто-то хотел посвятить себя писанине?» — спросил я. «Не торопи события», — буркнула Керчь. «Чтобы оградить себя от них», — как ни в чем не бывало, продолжил голос, как будто необходимость ограждать была очевидной. «Отважные первопроходцы построили высокий забор и впредь пускали в башню только по специальным предложениям. Для всех остальных башня стала закрытой территорией и чем-то вроде закрытого города внутри другого закрытого города, и для всех поколений с той поры было и будет так». «Погодите!» — воскликнул я со своего места. «Вы хотите сказать, что башню построили эти несколько несчастных человек, которых нам показали в начале фильма?» Ялта вскинула брови, словно была готова к такому вопросу, и слышала его звучащим в этих стенах тысячи, если не миллионы раз. «Да, в Севастополе просто нет материалов, из которых такое можно было бы выстроить», — поддержал меня Инкер. «Ошибка многих наших будущих резидентов», — устало сказала женщина, — «в том, что они пытаются воспринимать наш презентационный фильм буквально. Конечно, здесь не ЛАСПИ, чтобы класть разжеванную информацию в рот», — я скривился от ее сравнения. «Мы лишь показываем направление развития, показываем через символы значимые вехи. Мы объясняем, с чего все начиналось и к чему все привело. И в этом мы, поверьте, более чем достоверны. Если же быть достоверными во всех мелочах, то, простите за откровенность, ваших коротких жизней не хватит, чтобы успеть досмотреть такой фильм». Она улыбнулась для убедительности. Мы молчали, словно пристыженные. Конечно, ведь можно и самим было додуматься до столь очевидной мысли. «Не забывайте, что это труд миллионов людей, гораздо большего количества, чем проживает в вашем...» Она сделала акцент на этом слове, «Севастополе. У них были и знания, и умения, и, конечно, были материалы». Ялта усмехнулась и поднесла ладонь к лицу. Мол, глупость какая, сущие пустяки материалы. «Но главное, у них была цель. Вот что их всех отличало. Все это, — она развела руками, — требовало жизней не одного поколения». Только на этих словах я заметил, что фильм останавливался всякий раз, когда мы начинали говорить. Удивленный, я поспешил согласиться с ней. «Разумеется!» И тут же вновь возразил, заставив застыть едва зашевелившееся полотно экрана. «Но как же к этому относились обычные севастопольцы? Горожане вроде нас, моих соседей, недалеких. Они что, смотрели на это сквозь пальцы? На то, что у них под носом строят огромную башню до неба?» «Точнее, над носом», — сострила Керчь. Я бросил на нее взгляд, но не стал ничего говорить. Пожалуй, что в плане носа ей было чем похвалиться. «Они не запрещали?» — продолжил я. «Ну, хотя бы из страха, что все дееспособные жители города перетекут в башню и некому станет сажать овощи». «О чем ты?» — недовольно буркнула Евпатория. «Разве у нас что-то запрещали?» «Ты просто не знала об этом!» — хохотнул Инкерман. «Потому что была занята ровно тем, что они как раз запрещали!» Тори недовольно взглянула на Инкермана, но смолчала под пристальным, тяжелым взглядом Ялты. «Я вас умоляю», — вздохнула женщина. «Количество тех, кто просто смотрит в небо, в любых поколениях значительно выше, чем тех, кто в это небо стремится. Севастопольцы гордились и до сих пор очень гордятся лучшими сынами своего города. Но...» — она подняла вверх палец, и я помню, даже улыбнулся. Так хорошо врезался в мою память этот момент. Но так как жизни башни и Севастополя для удобства обоих были разведены и фактически не пересекались, то в этих разных непересекающихся мирах жили и развивались разные поколения. Она осторожно помолчала. Разных людей. Она закончила говорить, а так как и мне, и всей нашей компании было нечего добавить, то фильм продолжился. Меня уже одолевали разные чувства, в голове роились проснувшиеся от спячки мошкарой новые вопросы, которые, прежде чем задать, предстояло понять, прочувствовать. И нервное переживание успею ли, летало среди них тяжелой грузной мухой и пожирало так и не успевшую увидеть света мелюзгу. «Успею», — успокаивал я себя, — «у меня теперь вся жизнь в башне. Успею. Куда я денусь?» Нам показали, в ускоренном темпе, конечно, как башня росла, крепло, как в ней обживались все новые и новые люди, не знавшие уже иного мира, кроме башни. Но здесь всегда были рады севастопольцам, которые стремились выше, не забывал объяснить голос. А затем нам стали показывать то, что внутри. Признаюсь, меня не впечатлило. Какие-то нескончаемые ряды, дороги, огражденные справа и слева стеклом, по этим дорогам летела, как под водой, камера, и от скорости ее полета кружилась голова. Камера поворачивала, слегка качнувшись на очередном перекрестке, и снова неслась между таких же стеклянных стен. Все это напоминало знакомые улочки Севастополя, такие же одинаковые, только помещенные зачем-то в странный каркас башни, лишенные того самого неба, на которое все смотрят. «Неужели это все?» — разочарованно думал я. «На что могло хватить фантазии избранных севастопольцев?» Но Евпатория, кажется, думала иначе. Она вскочила со своего кресла и, комично выпучив глаза и открыв рот, отчаянно жестикулировала. «Вот это да! Какая красота, ребята! Я хочу туда! Да, я уже хочу, хочу, хочу!» Я не смог рассмотреть, что было за стеклами. Там что-то блестело, сверкало, искрилось, играли краски, мелькали яркие таблички, но камера проносилась слишком быстро. «А что, мне нравится!» — присвистнул Инкерман. «Нормально», — сдержанно одобрила Керчь. «Стойте!» — сказал я, обращаясь к Ялте. «Это все, что там есть? Все, ради чего они?» Тут я заметил, как странно смотрит на меня Феодосия. Вся компания не отрывалась от экрана. Я пытался услышать что-то внятное от нашей проводницы, и только она, фея моя прекрасная, отчего-то неотрывно смотрела на меня. У нее приоткрылся рот, глаза были влажными, словно она плакала, и, казалось, ее ничто не интересует, кроме меня. Это было странным ощущением. Странным и диким. «Почему?» — спросил я себя, помню, но не стал спрашивать ее. «Башня манила искателей приключений», — продолжал оптимистичный голос с экрана. «Людей, которым было тесно в привычных рамках. Знания, эмоции, возможности, наконец, принципиально иные развлечения. Вот что привлекало их». «Почему тогда снаружи никому об этом не известно?» — снова прервал я, и недовольная Евпатория зашипела, извернувшись в мою сторону, будто змея. «Башня не рекламирует себя», — пожала плечами Ялта. «Это было бы глупо». «Но почему, если здесь все так замечательно? Ведь никто не знает». Она не дала договорить, и впервые в этом ее ответе я уловил легкое раздражение. «Сначала нужно что-то захотеть», — произнесла она, — «и потом уже это реализовывать. А не наоборот. Не мне вам это объяснять, ведь вы избранные». И тогда я задал вопрос, как теперь помню те странные ощущения, которые при этом испытал. С этим чувством мне не доводилось иметь дел прежде, и вряд ли я смог бы подобрать слова, чтобы описать его. Этот вопрос удивил меня самого. Я его не понял, и сверх того не понял, и зачем задал его, но я его задал. «А когда все это было?» — спросил я. В зале повисла тишина. Евпатория пыталась возмущаться, несла какую-то нелепицу вроде того, что он себе позволяет. Лица же остальных, включая Ялту, приняли такое выражение, словно по ним с размаху ударили камнем. «Когда конкретно построили башню?» — уточнил я. Наша проводница первая вышла из оцепенения. «Этот вопрос еще не звучал в этих стенах», — холодно произнесла она. «Я поражена». «Сам в шоке», — скромно улыбнулся я, стараясь снизить градус непонятного мне напряжения. «Это было в прошлом», — процедила Ялта. «Такой ответ вас устроит?» «Вполне», — сконфуженно ответил я. Свой же вопрос выбил меня из колеи. Невозможно было отделаться от чувства, что я допустил что-то непозволительное, лишнее, даже не понимая, зачем я, собственно, это сделал. Наша проводница поспешила перевести тему. «В какой-то степени», — произнесла она, — «мы сверх Севастополь, над Севастополь, если хотите, обычный, остался внизу». «Я был против идей превосходства», — отозвался я. «Сколько себя помню, не разделял их». «А я разделяла», — взвизгнула Евпатория, и все устремили на нее взгляды. Все, кроме меня. Я уже понимал, что сохранять спокойствие будет самым ценным умением во всем том приключении, которое нам предстояло. Пренебрегая им, подруга разочаровывала меня, а я не хотел смотреть разочарованию в лицо. «Да, я разделяю, мне здесь нравится». «Мне кажется», — хмуро сказала Керчь, «тебе внутри этой башни нужна еще своя собственная маленькая башенка». «О да, что-что, а подвести итог эта короткостриженная всегда умела». «Это не превосходство», — громко сказала Ялта. «Резиденты башни обладают всем тем же, чем и остальные севастопольцы, но еще и другим. Мы стремимся в вечность». На этих словах по экрану за ее спиной пробежала рябь. «Каждый находит здесь себя и свое. Кто-то останавливается, кто-то исполняет свою миссию до конца. Башня дает и две вещи, которых не дает город — возможность и выбор. Вы теперь резиденты, вы избранные», — повторила она вновь, словно в ее задачи входило вдалбливание этой мысли в неразумные наши головы. «Понимаете?» «Мы избранные», — твердо ответил я. «Понимаем». «Простите», — спросил Евпатория сделанным придыханием. «А вы уверены, что этот точно избранный?» Она показала на Инкермана своим длинным пальчиком. «Представляете? Я не мог поверить своим глазам». «Он курил сухой куст там, в городе!» Инкерман стушевался. «Вот же ты и дура!» — подумал я. Но Ялта не стал ничего отвечать. Вместо этого слегка качнула головой, и странное кино продолжилось. Теперь на экране мелькали счастливые лица людей. Кто-то плавал в огромном искусственном водоеме, дурачась в такой же беззаботной, как сам компании. Кто-то сидел в длинном и узком зале, уставленном массивными столами, и читал толстую книгу, каких я никогда не видел у нас. Кто-то закрывал ключом дверь и отправлялся по бесконечному коридору вдоль таких же одинаковых дверей. Глядя на все это, я чувствовал себя немного обманутым. Да, то, что нам показывали, вроде бы и удивляло, в первую очередь тем, что встретить таких людей и такие пространства в городе было попросту невозможно. Но вот завлекало ли, я не понимал. Ну, улыбаются люди, ну хорошо им. Так ведь и мне было неплохо. Женщина примеряла наряды фантастической, как показалось мне, красоты. Люди внизу ведь ходили, как правило, в сером, ну или белом, в горошек, максимум полосатом. Красивая, быстро оценил я и тут же столкнулся с колючим взглядом Феодосии. Она что же, читала мои мысли? Мимо женщины на экране прошел молодой человек, бросив в ее сторону осторожный взгляд. В руках он держал лампочку. Обычную, казалось, электрическую лампочку, но, может быть, больше обычной. Средних размеров. Я задал вопрос из любопытства. Мог и не задавать ведь, но стало очень интересно. «Могу я спросить, зачем ему, собственно, лампа?» Внезапно экран исчез. Растворился, словно его и не существовало, и во всем помещении вдруг стало так светло и ярко, будто сверху, с недостижимых высот, на нас пролились исполинские ведра света. «Вот так, без лишних прелюдий?» На этом странном слове Ялта от чего-то запнулась, будто вспомнив что-то, не имевшее отношения ни к нам, ни к башне. «Мы подошли к главному вопросу. У каждого из вас есть миссия. Она, как и все гениальное, проста. Меняется все в этом городе, поколения уходят друг за другом, а миссия избранных, которые пополняют наши ряды, остается прежней. Вам нужно донести до вершины башни лампу». «Лампу!» — ахнули мы в один голос. «Да!» — торжествующе произнесла Ялта. Глаза ее сверкали. Похоже, она любила этот момент в своей работе. «И вкрутить ее там, зажечь!» «Пронести лампу к вершине башни и куда-то там вкрутить?» По правде говоря, я не верил своим ушам. «Это только звучит просто», — мягко сказала Ялта. «Вы можете ее потерять, разбить, если будете неосторожны. Вы можете не захотеть идти дальше и просто оставить все как есть. Никто не станет вас принуждать и гнать на вершину башни. Эта миссия почетная, только вы решаете, справитесь ли вы с ней, по плечу ли она вам». «И что дальше?» — скептически хмыкнула Керч. «Увы, я не могу вам сказать этого. Просто не знаю. Моя миссия здесь». «Что еще мы можем у вас узнать?» — спросил я, вставая. «Миссия? Дойти до вершины? Вставить куда-то лампу?» Все это никак не вязалось в моей голове с представлениями о башне, о свободном мире, об избранности, в конце концов. Да и само по себе звучало странно, даже дико. «Ну зачем, скажите, преодолевать расстояние до неба, чтобы вставить какую-то лампочку? Даже в нашем двухэтажном городе внизу для этого были особые люди, электрики. Может, они есть и здесь?» Я решил не тянуть и отправляться в путь. «Ну, например, где вы возьмете лампы?» «И где мы возьмем их?» — безразлично спросила Тори. «Вам выдадут на первом уровне нашей башни». «А если мы не хотим брать лампу?» — протянула подруга. «И это все?» — прервал ее я. «Так где у вас тут лестница? Я пошел, если хотите». Я посмотрел на Евпаторию, потом на остальных. «Захвачу и ваши лампы, поднимусь, вкручу их куда надо». «Лестница?» — переспросила Ялта. «Вы собираетесь преодолеть башню по лестнице?» «А что, есть варианты?» — пожал плечами я. «Сообщение между уровнями башни происходит посредством скоростных подъемников», — твердо сказал Ялта. «Их проще увидеть, чем описать. Тем более в городе вы ничего подобного встретить не могли. Мы называем их социальные лифты». «Любопытно», — хмыкнул Инкер. «Социальные лифты поднимают вас между уровнями башни. Как вы можете догадаться, вы ведь всю жизнь смотрели на нашу башню снаружи и вполне представляете ее высоту. Речь идет о больших расстояниях. Уровень башни может состоять из нескольких этажей, перемещение между которыми организовано разными способами, но между уровнями перемещает только социальный лифт. Я попрошу вас быть внимательными. Она бросила строгий взгляд на Евпаторию, которая повернулась к Фе и что-то шептала ей. И запомнить то, что я теперь произнесу. Это один из главных законов башни, который вы никогда не сможете обойти, даже если вам будет очень хотеться. Итак, запоминаем. Социальный лифт работает только в одну сторону, на подъем. Пораженные, мы замолчали. В нашей башне вы можете все что угодно, но только не вернуться назад. Попав на более высокий уровень, вы сможете двигаться только вверх, только вперед. «Получается, и выбраться из башни тоже будет нельзя», — воскликнул Инкер, и женщина искренне засмеялась. «Выбраться? Поверьте мне, у резидентов башни никогда не появляется желание, как вы сказали, выбраться. Башня прекрасна именно тем, что каждый находит здесь то, что нужно именно ему». «Но это же неправда!» — воскликнул я и тут же осекся. «Нет, то, что каждый находит, это может быть и правда. Хотелось бы в этом убедиться, но то, что из башни никто не возвращается...» «А у вас есть в этом сомнения?» Казалось, глаза Ялты сверкнули, в точности как пятиконечники в ее волосах, и этот свет прошил мне самое сердце ледяными металлическими нитками. «Не сомневайся, не сомневайся». «Но смотритель маяка!» — старался не поддаваться я. «В городе всегда говорили, что наш смотритель утверждается в башне, что он узнает здесь что-то такое, чего никогда не узнаем мы». «Вы это видели?» — насмешливо, как мне показалось, спросила Ялта. «Я? Нет, конечно, я не, но...» «Можно быть уверенным лишь в том, что видишь собственными глазами. Следуйте этому принципу в башне», — сухо сказала она. «Что ж, наше знакомство подходит к концу. Вам пора прокатиться на своем первом социальном лифте. Поверьте, это будет незабываемо». «Вы не ответили», — не унимался я. «Смотритель маяка в Севастополе, он утверждается в башне или нет?» Казалось, Ялта была в замешательстве. Но надо отдать ей должное, справилась с ним быстро. «Смотритель — такая фигура, к нему слишком много внимания. Вы никогда не думали, что смотрителем может быть простой работяга? Просто его жизнь, ну и организация работы несколько отличаются от привычных. Такое всегда не дает покоя». «Работяга-смотритель? Как вы себе такое представляете?» — воскликнул я. «Вы хотя бы раз бывали в Севастополе?» «Мы с вами в Севастополе», — мягко ответила Ялта. «И поверьте, вы очень скоро забудете о смотрителе. На вас возложена куда более ответственная миссия. Тот, кто сумеет завершить ее достойно, это высшая фигура и не только в башне. Это почетный член города. Севастополист!» «Севастополец?» — переспросил я. «Нет», — покачала головой Ялта, и в ее черных волосах тут и там сверкнули, будто капли утренней росы, серебристые пятиконечники. «Севастополец — это ты, он, я, каждый из нас, кто вышел в мир, кто появился. Севастополист — тот, кто выполнит миссию, кто пронесет лампу и сделает последний шаг в бесконечное былое». «То есть пока ты не он», — неожиданно вступила в разговор Феодосия. «Но ты можешь стать им, если будешь стремиться. Ты человек широкой души, у тебя получится». «А ты?» — растерялся я. «Ты ведь со мной?» «Вы все!» — я кинул взглядом ребят. «Мало кто попадет наверх, большинство остается. Помните, как высока наша башня. Она не скоростной лифт в небо. Здесь кипит жизнь». Ялта внимательно осмотрела каждого из нас. «Вас ждет много испытаний». «Драконы, монстры? Я читала в ветхих книжках», — скептически ухмыльнулась Керч. «Нет», — женщина приложила ладонь к виску. «Все ваши испытания здесь. Только здесь». «Тогда при чем здесь эти лампы, миссии?» — спросил я. «Вы избраны Севастополем», — тихо, почти шепотом произнесла Ялта. «Вы нужны ему, понимаете?» «Я готов», — твердо сказал я. Не говоря больше ни слова, Ялта прошла мимо нас в другой конец зала, жестом показав, чтобы мы отправлялись за ней. Вспышка света озарила затемненный прежде угол, и я обнаружил узкий проход. Наша провожатая нырнула внутрь него, не обернувшись. Инкерман вопросительно взглянул на меня. «Чего теперь дергаться?» — шепнул ему я и пошел вслед за Ялтой. Путь оказался недолгим. Спустя шагов 50 мы оказались возле раздвижных дверей. Они раскрылись, и я, не дожидаясь приглашения, вошел внутрь. К Капсула лифта выглядела весьма аскетично. Выкрашенные в белый цвет стены, пол и потолок. В несколько рядов стояли странного вида столбы, обмотанные жгутами. К столбам крепились мягкие подушки. Я наскоро огляделся и присвистнул. Больше в лифте ничего не было. «Такие социальные лифты установлены по всей башне. Именно на них вы будете перемещаться на верхние уровни, когда посчитаете нужным. Этот отличается только тем, что его запущу я». «Вы не отправитесь с нами?» «Нет, мое место здесь», — покачала головой Ялта. «Встречать избранных. Теперь я помогу вам закрепиться на своих местах, и вы начнете подниматься. При подъеме постарайтесь расслабиться и не открывать глаза. Возможно, легкое головокружение, головная боль — в принципе, это все, что требуется знать». Керчь подошла к столбу первой. Провожатая опустила подушку к ее голове, и когда та облокотилась на столб, принялась обтягивать жгутами. Затем наложила на лоб и глаза девушки белую повязку. «Не переживайте», — сказала она мягко. «Вы резиденты, вам здесь ничто не угрожает. Это ваш дом. Запомните, когда вы будете перемещаться самостоятельно, каждому из вас потребуется лампа. Если вы потеряете или деформируете свою лампу, то навсегда останетесь на том уровне, на котором это случится. Чтобы попасть в лифт, вам нужно будет вызвать его, покрутив лампой в разъеме вызова. А для того, чтобы начать движение наверх, вы должны будете вкрутить лампу в другой разъем. Он будет располагаться рядом с вашим местом в социальном лифте. Когда подниметесь, вы сможете выкрутить и забрать лампу». Я подошел к своему столбу последним. Мне постоянно хотелось спросить ее о чем-нибудь еще, но в голову не приходил ни один вопрос. «Когда вы окажетесь наверху, отправляйтесь в электроморе. Я желаю вам всем успехов». «И это все?» — вырвалось у меня. Мое тело перетянули жгуты, а голова, хоть и упиралась в подушку, чувствовала боль. Виски пульсировали, по лбу струился пот. На глаза надвинулась мягкая белая повязка, и я перестал что-либо видеть. «Есть кое-что еще», — прошептал голос провожатой, и теплая ладонь коснулась моих губ. «Я в тебя верю. У тебя есть все шансы, Севастополист». Я замычал, но тут же осекся. Кажется, она понимала, что я хотел сказать. Никто из нас не был севастополистом в том значении этого странного слова, которое сама же объяснила. Мое тело, связанное жгутами, дернулось навстречу Ялте, словно бы я сам превратился в один большой знак вопроса, вопиющий об объяснении. Почему она так сказала? Почему я? Она убрала ладонь, и я ощутил ровное дыхание Ялты, услышал, как открываются ее губы и вылетают, застывая между нашими лицами, медленные слова. «Ты спросил о времени».